Из многочисленных случаев прозорливости отца Иоанна остановимся на очень немногих. Так епископ Иоанн Печерский сообщил на одном публичном собрании в Белграде о том, как профессор А.И. Александров, запоздавший на молебен, который отец Иоанн служил в одном доме в Казани, пожелал остаться незамеченным и остался в соседней комнате. Когда все приложились к кресту, отец Иоанн, обратившись в ту сторону, где за дверью стоял Александров, громко сказал: «Ну а что же профессор не идет?» А когда последний вышел, то прибавил: «Что же вы боитесь креста? Ведь вам самому скоро придется давать всем крест целовать». Через некоторое время профессор развелся с женой, бросившей его, и принял пострижение. После он был ректором Казанской духовной академии и епископом. С тех пор он крепко уверовал в отца Иоанна, и когда, будучи епископом, опасно заболел, просил письменно отца Иоанна молитв о выздоровлении. По получении ответа он стал быстро поправляться. Подобный же случай в читанном им докладе сообщил протоиерей Федор Сенкевич. Приглашенный в один дом служить молебен, отец Иоанн, ни с кем не поздоровавшись, уверенно направился, не зная квартиры, в комнату, где сидела одна дама, не пожелавшая по своему неверию присутствовать на молебне. Отец Иоанн сразу начал с этой дамой беседу и обратил ее от неверия к вере, и только после этого служил молебен. Автор настоящего труда имеет письмо от заслуживающего полного доверия человека, который передает, что, будучи студентом, он, случайно попав к знакомым, в тот момент, когда отец Иоанн должен был служить там молебен, постеснялся присутствовать на нем вместе со всеми и укрылся в соседней комнате, где нельзя было его видеть. Приехавший вскоре отец Иоанн, прежде чем начать требу, прошел в эту комнату и пригласил его присоединиться ко всем. Проявленная в указанных и многих подобных случаях прозорливость может на первый взгляд показаться связанной с малозначительной целью. Между тем, в действительности она свидетельствует о важности церковного единодушия и единства или соборности, которое должно прежде всего проявляться в общей молитве. Отец Иоанн, как мы знаем, сознательно и горячо ценил это единство, почему так чутко, вплоть до прозорливости, ощущал его нарушение. В том же письме, кроме вышеприведенного свидетельства, содержатся и слова, отражающие критическое отношение к некоторым действиям отца Иоанна. Оно было присуще многим людям, верующим и благочестивым. «Что же касается молитв и возгласов, — пишет автор означенного письма, — то отец Иоанн произносил их почти шепотом, так что трудно было разобрать, что именно он говорит. Конечно, было видно, что сам он все время молился, но все мы в молитве были как бы предоставлены самим себе». Если сопоставить это показание со многими другими, свидетельствующими иногда о противоположном, а именно о том, как отец Иоанн случалось выкрикивал молитвы, что также далеко не всем нравилось, то можно сделать следующие выводы. Во-первых, что даже и благочестивые люди не все способны, презрев форму, видеть только духовное значение происходящего. И во-вторых, что было бы весьма опасным, особый характер служения отца Иоанна делать предметом внешнего подражания. Лучше всего для большинства священнослужителей придерживаться выработанного веками бесстрастного, быстрого, но внятного церковного чтения и пения. В беспристрастных и единственно достойных самого отца Иоанна трудах о нем нельзя умалчивать о чем-либо, что, по крайней мере, на первый взгляд, может умалить величие его духовного облика. Поэтому и здесь нельзя скрыть того, что не все его молитвы о выздоровлении завершались исцелениями. Бывали случаи, что они не происходили. По этому вопросу анонимный, но спокойно деловитый составитель, появившийся еще в 1893 году книги «Жизнь и труды» отца Иоанна Сергиева Кронштадтского, пишет: «Легкомысленно было бы думать, что всякий больной, обратившийся в критическую минуту к молитве отца Иоанна, получал обязательное исцеление. Тогда это была бы какая-то клиника, в которую обращались бы все на случай, как теперь обращаются ко всякого рода знахарям и шарлатанам. Если мы знаем сотни случаев, когда молитва отца Иоанна спасала больных и помогала умирающим, то мы знаем также тысячи случаев, когда к нему писали и ездили на авось, но никакой помощи не получали. «Молитесь, Господь поможет вам по вере вашей», — говорит всегда отец Иоанн, и в этом смысле молился сам. Очевидно, если к молитве обращаются на случай, как к соломинке, за которую хватается утопающий, то нечего и ждать от отца Иоанна какой-либо помощи. Те сравнительно немногие, которые находили нравственное или физическое исцеление у отца Иоанна, были люди или набожные, или проникшиеся в ту минуту твердой и непоколебимой верой в возможность проявления чудесной силы Божией, ниспосылаемой по молитве людей, сильных верою и благочестивой жизни. Пути Господни неисповедимы, и поэтому приведенное мнение за исчерпывающее объяснение признать нельзя. Но если бы даже причины несостоявшихся исцелений могли иногда находиться в самом отце Иоанне, то и это едва ли может обесславить его как молитвенника-целителя. Ведь даже и святой человек не безгрешен, и потому не всегда в равной степени может быть проводником божественной благодати. В упомянутом выше письме, полученном автором настоящего труда, после описания прозорливости отца Иоанна, рассказывается как раз о том, как отец Иоанн после молебна попросил у хозяев чистое полотенце и потер им глаза девочки, страдавшей сильным наследственным косоглазием. Она была дочерью Корцова, инспектора Василия Островской женской гимназии, а потом Екатерининского института. Исцеление не произошло. Все это вызвало у некоторых частичное разочарование в отце Иоанне. О подобных же случаях, каково бы ни было их объяснение, автор слышал также и устные рассказы. В противовес всему только что сказанному, что не меняет отношение самого автора настоящего труда к отцу Иоанну, нельзя не упомянуть о существовании рассказов как бы прямо противоположного характера, а именно о посрамлении неверующих в его молитвенную силу и в особенности желавших над ним подшутить. Так во многих трудах об отце Иоанне рассказывается о том, как два студента пригласили его помолиться об исцелении притворившегося больным их товарища. После посещения отца Иоанна притворщик был разбит действительным параличом и поправился только после искреннего покаяния всех троих. Этот случай описывался во многих изданиях еще при жизни отца Иоанна, который, вероятно, опроверг бы все написанное, если бы оно не соответствовало действительности. К исцелениям надо отнести и избавление от пьянства, и духовное возрождение людей, страдавших тем или другим нравственным недугом. В первых главах настоящей книги были уже приведены некоторые подобные примеры. К этому надо добавить, что закоренелых алкоголиков отец Иоанн постоянно убеждал причаститься, но обычно допускал их до святой чаши только после долгой подготовки. У него была и особая молитва об исцелении от этого порока, которую он читал над желавшим от него избавиться. Многих алкоголиков он посылал для начала в дом трудолюбия, но случалось, что оказывал некоторым большое доверие и выхлопатывал им хорошие места. Интересно отметить, что отец Иоанн не требовал от алкоголиков полного отказа от спиртных напитков. Рассказов об избавлении от пьянства с помощью отца Иоанна очень много, так же, как и о духовном возрождении при его содействии. Во многих изданиях встречается, например, повествование о некоем человеке, условно названном Петром Ивановичем, гордым и суровым, который, когда жена его была при смерти, послал за отцом Иоанном. Собственное свое духовное состояние он выразил тогда в таких примерно словах: «Пусть помолятся, все равно умирает, а если выздоровеет, уверую». Отец Иоанн отвечал посланному: «Мне у вас нечего делать». После кончины жены, не находя себе места, Петр Иванович все-таки сам отправился к отцу Иоанну, но тот даже не дал ему отпущения грехов, ограничившись молитвой о нем. Душевное состояние Петра Ивановича стало все же проясняться, и он просил разрешения бывать у отца Иоанна, который ласково сказал ему: «Хоть каждый день приходите». Через некоторое время, удостоившись, наконец, святого причащения, Петр Иванович совершенно изменился. У него появилось страстное желание помогать каждому, и в соответствии с этим перестроилась вся жизнь. Он вышел в отставку и посвятил себя воспитанию сына и двух дочерей, делам благотворительности и церковной жизни, начав причащаться один раз в месяц. Некоторые прежде близкие к нему люди стали называть его юродивым и ханжой, продолжая, тем не менее, обращаться к нему за помощью. Этому ничего не препятствовало, так как у Петра Ивановича никому отказа не было. В русском языке слово «чудесный» имеет двойное значение. С одной стороны, оно указывает на что-то, чего нельзя объяснить на основании законов природы, или что объясняется вмешательством высшей сверхприродной силы. С другой, слово «чудесный» равнозначно высшей степени прекрасного. Возможность обозначать одним словом два понятия в данном случае свидетельствует о гении русского языка, потому что здесь открывается глубочайшая истина. Мы поймем это, если захотим увидеть этот двойной смысл в чудесных событиях евангельской и христианской истории. Изгнание бесов, исцеление больных, воскрешение мертвых, возрождение человеческой души — все это чудесно в обоих смыслах этого слова. В этих событиях открывается, с одной стороны, действие надприродной божественной силы, а с другой — высшее торжество красоты, смысла над бессмыслицей, света над тьмой, жизни над смертью, вечности над тлением, любви над холодом зла. Естественно поэтому, что христианская душа русского народа, дорожа всяким отражением небесного света в темном земном мире, так тянулась к тем, кого считала чудотворцами. И отец Иоанн Кронштадтский, который был одним из них, в свою очередь любил русский народ, несмотря на всю его темноту, конечно, за эту тягу к свету, которая сама по себе была некоторым чудом. В этой чудесной тяге к чудесному живет нечто вечно детское, что есть в то же время и вечно человеческое. Любя детей, отец Иоанн не мог не любить и своего, пусть грешного, пусть страшного, но таившего детскую простоту народа. Вероятно, поэтому и в густой народной толпе, порою страдая от нее, он все же почерпал и новые духовные силы. Там, где есть эта жажда чуда, то есть, в конце концов, жажда прекрасного и совершенного, все, даже самое простое, обычное, становится чудесным, и там легко совершаются настоящие чудеса.